Глава 125. Галина лежала на кровати, читала книгу, когда в комнату вбежал Павлик. «Мама!» — весело закричал он. «Я с тетей Олей в кино ходил. Там так смешно было! Дядька с усами!» — мальчик звонко рассмеялся. В дверях появилась улыбающаяся Ольга. «Ну, как вы?» «Спасибо. Я чувствую себя просто хорошо». Галина смущенно посмотрела на девушку и умоляюще попросила. «Я встану, ладно?» «Никаких вставаний», — категорично ответила Вензель. «Мы сейчас с Павликом полы вымоем. Нам тетя Настя велела». Ольга ушла на кухню. «Она в магазин пошла, сейчас придет». «Ой, девочки!» — смутившись, зарделась женщина. «Вы тут все делаете, а я как барыня. Неудобно просто». «Неудобно штаны через голову снимать», — говорил Павел. В комнату вошла Настя с двумя сумками. «Я так не говорил», — протестуя закричал мальчик и побежал к матери. «Я не говорил, мама, честное слово». «Конечно», — женщина притянула его к себе. «Так говорил твой дядя». «А где он?» — Павлик с любопытством посмотрел на мать. «Далеко, сынок». Прижимая его голову к груди, чтобы мальчик не заметил слез, ответила Галина. «Ты была на главпочтамте?» — спросила Ольга. «Конечно», — кивнула Настя. «Нет ничего». «Неужели?» — она, всхлипнув, заплакала. «Все хорошо». Тая в глазах тревогу, постаралась уверенно ответить Ольга. «Просто Женька страшно не любит писать. Он меня об этом предупреждал». «Чему обязан такому высокому гостю?» Удивленно посмотрел на вошедшего худощавый молодой мужчина, делая шаг назад к кровати. «Не надо пытаться доставать из-под подушки оружие», — дружелюбно улыбнулся Рогов. И в его руке тускло блеснул пистолет. «Я просто немного опередил события. Сейчас сюда приедет Чалый, и вы вместе ответите на ряд вопросов». «Чалый ко мне не приедет», — улыбнулся мужчина. «Так что спрашивайте меня». «Обязательно приедет», — засмеялся полковник. «Ибо он хотел встречи с тобой, проконсультироваться насчет меня. А ему передали, что Марин болен, и просил его немедленно приехать». «Я болен?» Мужчина, с опаской поглядывая на пистолет, хотел присесть, но, увидев дернувшийся ствол, немедленно вскочил. — Послушайте, Георг. Марин, взглянув на веселое лицо полковника, немного осмелел. — Какого черта вы врываетесь ко мне? Угрожаете пистолетом? Несете какую-то чепуху о моей болезни? Что это за... Его перебила длинная трель дверного звонка. «Тихо!» — прошептал Рогов, прижимаясь спиной к стене справа от двери. «Я ни хрена не пойму!» — в открытую дверь шагнул возмущенный Чалый. «Барон звонит, говорит, ты болен, а вскоре его мусора находят мертвым. Что за дела?» Он вопросительно взглянул на Марина и, что-то уловив в его глазах, бросил руку к боковому карману летней куртки, а потом дернулся назад. Удар стволом пистолета вниз живота заставил Чалова с глухим воплем согнуться. Резко ударив его по шее ребром левой руки и переступив через распластавшегося на полу мужчину, Рогов шагнул к Марину. «Все, что ты знаешь о Куткове. Все адреса. Быстро!» «Да ты что? Как ты смеешь? Я не...» Удар ноги в грудь отбросил Марина к стене. «Что здесь за шум?» Из соседней комнаты вышла молодая женщина и, увидев с трудом поднимающегося Марина и неподвижное тело Чалова, испуганно ахнула. «Милиция!» — показал ей удостоверение Георг. — Я полковник Рогов. Дружески улыбаясь, Он сильным ударом кулака снова сбил Марина на пол. — Бога ради, — обратился к женщине Георг, — посидите в той комнате. Наш разговор займет совсем немного времени. Алов, стремглав, взбежал по лестнице на пятый этаж и, подскочив к двери с номером 86, вдавил пальцем кнопку звонка. — Кто там? — услышал он женский голос. — Сын! — весело заорал Евгений. — Женька приехал. Дверь быстро распахнулась, и он, обхватив симпатичную седую женщину, крепко поцеловал ее. — Рогов? — удивленно привстал из кресла рослый подполковник милиции. — Не ожидали? — улыбаясь, Георг закрыл дверь. — Ну что ты, я очень рад. Подполковник хотел выйти из-за стола. — Замер! — негромко приказал полковник. — В рукопашной мне до тебя далеко, да и возраст не тот. В его руке появился пистолет. — Ты с ума сошел? — вспылил подполковник, тем не менее оставаясь на месте. — Наоборот! — засмеялся Рогов. — Я только вошел в ум. — Ты можешь объяснить, в чем дело? Немного терпения. Георг быстро взглянул на часы и, уловив дернувшуюся к столу руку подполковника, дружески посоветовал. — Не искушай меня, Илья, слишком велико желание. Я убью тебя, но всему свое время. Ты что городишь? Что все это значит? — Я только что беседовал с Мариным и Чалом, — усмехнулся Рогов. — Смею тебя заверить, Илья. Они рассказали мне много прелюбопытного. Да, чуть не забыл. То, что ты так усердно искал, у тебя в кабинете. Георг весело рассмеялся. Так что спасибо за доверие. Услышав за дверью возбужденные голоса, Рогов дважды выстрелил. Дверь распахнулась, и в кабинет ворвались люди в штатском. «Золото в диване!» — крикнул полковник. «Исповедь вот!» И, бросив левой рукой запечатанный конверт, правой прижав ствол к виску, нажал на курок. Женщина, переглянувшись с сидевшим на кровати мужчиной, довольно улыбнулась. Евгений, дочитав письмо, встал. «Вот и все!» — засмеялся он и, обняв родителей, негромко сказал. — Женится ваш Женечка, все, семейный человек буду. — Господи! — всплеснула руками женщина. — Да кто ж за тебя пойдет? — Ну ты, мать, это! — лукаво откашлялся отец. — Думаешь, ты одна на подобный подвиг способна? — Все. Алов, поочередно поцеловав родителей, схватил сумку. — Я в Ленинград. У меня там друг в госпитале. — А она... Он потряс конвертом. — В сентябре приедет. Я, может, и не успею. Она, девчонка, стеснительная, вы уж ее встретьте. Телеграмму она даст на меня. — Как же мы ее узнаем-то? — не понял отец. — Я узнаю, — вздохнула мать. — Я ее бедненькую сразу признаю. И не дай бог, ты ее при мне хоть словом обидишь. Женщина погрозила смеющемуся Евгению кулаком. «Никогда!» — крикнул он и выскочил из квартиры. Так Алов быстро спускался по лестнице. Сейчас к женщине с престижной профессией. Вот не знал, что у Рогова дочь есть. Как он там сейчас, полковник Рогов? Эх, Рогов, Рогов! Седой мужчина, прочитав лист бумаги и достав из конверта другой поменьше, протянул его молодому мужчине в штатском. — По записанным адресам брать всех и немедленно. — Есть, товарищ прокурор. Мужчина, взяв листок, быстро вышел. — Ну, а там что? Прокурор посмотрел на стоящих у дивана людей. — Золото и много, — ответил майор милиции и, шагнув к прокурору, протянул ему большую стеклянную банку. А здесь алмазы. — Да, — покачал головой мужчина. — Вот что имел в виду Георгий. — Мертвы оба, — сказал складывающий инструменты молодой парень в белом халате. — Подполковнику две пули в голову, себе в висок. Он посмотрел на накрытого простыней Рогова. Зачем он это сделал? В кабинет быстро вошел моложавый капитан милиции. Покосившись на накрытые тела, четко произнес. Час назад на квартире у Марина убит сам хозяин и вор-рецидивист Вардава по кличке Чалы. Супруга Марина утверждает, что обоих застрелил перед этим, сильно избив, полковник Рогов. Он что, представился ей? — не понял прокурор. — Так точно, предъявил удостоверение. — Так вот откуда адреса, — понял прокурор. — Вот какой ничьей ты добивался повторением ходов. Алов, подойдя к квартире, прислушался и, сунув ключ, бесшумно открыл дверь и вошел. — У хозяйки гости, — услышал он приглушенные голоса. — Везет тебе, Женька. — Это налогосборщики. — Запомни, крыса! — угрожающе произнес мужской голос. — Еще раз процент не выплатишь вовремя, мы твою мордашку превратим в кирзовый сапог. Послышался звук удара и женский вскрик. — Влас! — позвал кто-то. — Зеленых-то нет! — Где валюта, стерва? — как-то равнодушно спросил мужчина, и два смачных щелчка закончили его вопрос. «Сукой буду, если Нелли это понравится», — насмешливо проговорил Евгений, заходя в комнату. В кресле, прижав руки к окровавленному лицу, сидела молодая женщина. Рядом с ней стояли двое — рослый плечистый блондин и коренастый, коротко остриженный парень. «Явление Христа народу!» — удивился рослый. — Это еще что за чудо? — шагнул вперед коренастый. — Погоди, кроха! — остановил его плечистый, судя по всему, Влас. — Ты кто? — спросил он Алова. Заметив третьего, накачанного высокого парня, стоявшего у раскрытого серванта, Алов, усмехаясь, прислонился к стене. — Я не буду вас спрашивать об этом. И даже забуду, что видел вас здесь. Быстренько все, что взяли по местам, и исчезли, — небрежно предложил Алов. Стоявший у серванта пригнулся и вопросительно посмотрел на Власа. — Тихо, зуб! — негромко бросил тот, не отрывая взгляда от Алова. Потом как-то примиряюще произнес. — Мы платим конторе Нелли, так что не мешай. И, не услышав ответа, изменил тон и угрожающе добавил. — Гуляй, землячок! — Если ты клиент этой, — Влас презрительно кивнул на умоляюще глядевшую в глаза Евгению женщину, — она освободится скоро. А сейчас гуляй. — Гулять пойдете вы, — засмеялся Алов. Он сделал шаг вперед и прищурил глаза. — И предупреждаю. «Не...» Договорить ему не дал высокий прыжок крохи. Нырнув под бьющую ногу парня, резко крутнувшись, Евгений локтем ударил противника в спину и тут же, вскинув кулак вверх, резко впечатал его в шею парня. Тот молча рухнул на пол. Зуб, дернувшись вперед, растерянно замер и, оскалившись, выхватил нож. «Перевелись, спецы, по карате!» — засмеялся Алов и угрожающе гаркнул. «Забрали это мясо! И на ход! Быстро!» — он выхватил пистолет. «На сегодня разминка окончена. Я вас сажать пока не буду». Евгений, внимательно посматривая на парней, показал удостоверение. «Так бы сразу и сказал», — заискивающе пробормотал Влас. «Но Федин дал добро на эту. Мол, если без крови, трясите. — Ай да капитан, — понял, о ком речь Алов, вслух раздраженно произнес. — Вы еще здесь? Все, начальник, уходим. Подхватив простонавшего кроху, парни быстро вышли. — Я тебя где-то видела. Женщина подошла к зеркалу. — Подонки! — зло прошипела она, вытирая кровь. Затем, мило улыбаясь, посмотрела на парня. — Вспомнила! — воскликнула она. — Ты под началом моего отца. — Как тебя? — попыталась вспомнить женщина и, махнув рукой, весело засмеялась. — Впрочем, неважно. — Выпьешь что-нибудь? Она грациозно подошла к бару. — Коньяк, виски? Женщина вопросительно обернулась к Алову. — Или ты патриот нашей великой державы и поэтому пьешь только водку? — С такой женщиной, как вы, — вежливо поклонился Евгений, — я буду пить что угодно, ибо надеюсь, что мы будем пить из разных рюмок. Он показал на разбитые губы женщины. — Ведь спит передается и через кровь. — Не каркай, — рассердилась та, возвращаясь к большому зеркалу. — Такая дама и такой тон! — деланно возмутился парень и вполне серьезно добавил. «Вот что. Ты прочитай пока вот это». Он оглянулся. «В ванной». Схватив удивленную женщину, Евгений на руках отнес ее в ванную и, сунув ей письмо, закрыл дверь, с трудом всунув в ручку детскую лопатку. Через 10 минут с разбухшей спортивной сумкой в руках он открыл дверь ванной комнаты. В глазах женщины разрастался страх. Лицо было бледным, губы дрожали. «Черт возьми!» — удивленно отступил Алов. «Что же ей Рогов написал такое? Эти молодцы и то ее не так напугали». «Значит, там? Он?» — женщина беззвучно зашевелила губами. «Короче...» Рубанул рукой Евгений, решивший на всякий случай поддержать ее страх. Быстро. И, судя по всему, угадал. «Сколько у меня времени?» Бросившись собирать вещи, спросила женщина. «Сейчас и не больше». Сообразив, что Рогов напугал свою дочь возможным визитом мстителей якутской мафии, ответил Алов и пошел к входной двери. «Подожди», — взмолилась женщина. «Я жду на лестнице 10 минут, и ни секунды больше». Евгений вышел. Профессор горько улыбнулся. «Значит, я не ошибся. Ивлев, старший лейтенант милиции, и Виктор Вихрев — одно и то же лицо. Ну что же?» — он подошел к телефону. «Надо сообщить». «Женька пишет, что он едет в Ленинград». Ольга весело подняла голову. «Он уверен, что у Виктора все прекрасно». Настя, обхватив подругу за плечи, уткнулась ей лицом в грудь. «Все будет хорошо», — засмеялась Вензель. «Ох, и погуляю я на вашей свадьбе». «А мы две», — подняла голову и, сияя счастливыми глазами, предложила Настя сразу. Худощавый молодой мужчина с волевым лицом внимательно посмотрел на Алова. «Странно, почему Нелли не посвятила в это дело нас?» «А ты, Анатолий, говоришь так, будто не знал ее», — усмехнулся пожилой мужчина. «Она не хотела отрывать людей на какое-то далекое предание и поехала проверить, насколько это правда». «Так оно и есть», — утвердительно кивнул крепко сложенный летчик ГВФ. Нелли просила на конец августа, начало сентября, найти рабочий рейс самолета до Ленинграда. «Подожди», — остановил его худощавый. «Я думаю, молодому человеку это совсем не интересно». «Спасибо», — он посмотрел на безразлично глядевшего в окно Евгения. «Я надеюсь, ты понимаешь, что в твоих интересах забыть то, что ты здесь услышал. «А разве вы о чем-то говорили?» — ухмыльнулся Алов и резко поднялся. «Я сделал то, о чем меня просил полковник Рогов. Отдал вам письмо и ответил на вопросы, на которые мне заранее подсказал ответы полковник. А теперь...» Евгений вплотную подошел к худощавому и отдал должное его выдержке. Мужчина не вздрогнул, не сделал попытки как-то защититься, хотя и лицо, и движение парня явно выражали угрозу. «Молодой человек хочет просто напомнить», — мужчина движением руки остановил вскочившего летчика, — «что всякая работа оплачивается». «Хорошо оплачивается», — быстро добавил Алов. «Ты не хотел бы?» «Нет», — прервал худощавого Евгений. «Меня вполне устраивает то, как я живу сейчас. Здесь я только потому, что мне нужны деньги».